Глава 7. Раздался оглушительный металлический скрежет. Сабрину швырнуло вперед, но она, пролетая мимо шеста в центре вагона, сумела за него ухватиться. Инерция все же была такой сильной, что девочка чуть не вывихнула руки, стараясь удержаться. Из темного туннеля они вылетели на свет. Сабрина знала, что это станция Саут-Ферри. У нее на глазах троица Еху с толстенными ручищами и ножищами свалились с крыши поезда. Падение было страшным, с воплями, с хрустом переломанных костей. Но в следующую секунду вагон стало заволакивать едким черным дымом, и Сабрина уже не знала, кому больше повезло, Еху или им. За окнами ударили фонтаны искр, взметнулось пламя, и вагон замер. Послышались торопливые шаги, двери вагона открылись. «Всем выйти!» — скомандовал кто-то из гномов. В дыму было не разобрать, который из них. «Сейчас будет взрыв!» Второй и пятый помогли Сабрине встать и вытащили ее на платформу. Там уже собрались все остальные. Из вагона выплыл кокон. Фея-мотылек схватила его за шнурок и гневно уставилась на всю компанию. «Вы упустили паутинку, дурни!» — крикнула она. «Умолкни, принцесса!» — отрезал третий. «Ты так мала, что я мог бы разложить тебя на коленке и как следует отшлепать!» Сабрине было не до их глупого спора. Она схватила младшую сестру. «Ты не ранена?» Она принялась ощупывать ноги и руки Дафны. Вдруг она что-нибудь сломала или растянула. «Целая!» «Цела!» — недовольно буркнула Дафна и вывернулась из объятий Сабрины. «Вот и хорошо!» — сказала та, скрывая обиду. «Все живы и невредимы! Все будет хорошо! Опасность миновала!» Их расследования всегда сопровождались ранами и ушибами, поэтому было удивительно, что в этот раз никто не пострадал. «Гномы! Перегибают палку!» — раздался голос у Сабрины за спиной. Один из Еху, только что лежавший ничком, теперь пытался подняться. Его окружили друзья. «Сам виноват, обезьяна!» — заметил гном по кличке Шестой. «Хоть ростом мы и не вышли, но способны потягаться со всей вашей шатей братьей!» Еху мстительно заухали. Так смеялись, вспомнилась Сабрине, гиены в передаче канала Discovery. «Мы отнимем у вас туннели! Туннели наши!» Вперед выступил мистер Первый. К удивлению Сабрины, он принял такую же в точности боевую стойку, какую часто принимала Дафна. Уроки Белоснежки в классе самообороны не прошли для нее даром. Гном поманил к себе Еху. «Кому не терпится получить по заслугам?» Гномы поклонились противникам, совсем как в кино про боевые искусства. К ним поспешила присоединиться Дафна. Сабрина и глазом моргнуть не успела. «Боевой настрой!» — скомандовал Первый. Гномы и Дафна состроили рожи, взревели, как львы, и бросились в атаку. Еху были вдвое крупнее их и, по прикидке Сабрины, раз в 10 сильнее. Зато гномы превосходили их скоростью и верткостью. Они запрыгали, как мастера кунг-фу, избегая ударов и ловко пиная противников прямо в лицо. Дафна находилась в самой гуще боя, прыгая и легаясь, хотя изяществом она сильно уступала гномам. Сабрине пришлось ее остановить. Именно поэтому ей не было места в семейном бизнесе. Он обязательно сопровождался ранениями. И Сабрина не могла допустить, чтобы младшая сестренка пострадала. Внезапно Сабрину похлопали по плечу. Она обернулась и оказалась лицом к лицу с висящим в воздухе паутинкой. «Все живы?» — осведомился эльф. «Все, конечно!» — пробормотала Сабрина, готовясь защищаться. «Горчичное зерно обещает тебе справедливый суд. Сдавайся, тебе же лучше будет!» «Я не убивала Берона», — сказал паутинка. «Хватит лгать! На тебя указал сам Оберон! Не пойдешь с нами, мы поймаем и тебя, и твоих сообщников из алой руки. Кого-кого? Не делай из меня дурочку, мы знаем, что ты с ними заодно, ты ведь оставил на теле Аберона их знак. Дитя мое, я понятия не имею, о чем ты толкуешь, простонал паутинка. Ни с кем я не заодно, и Аберона я не убивал. Тут эльфа заметила фея мотылек. «Убийца!» — крикнула она и достала из кармана дудочку, вроде той, на которой играл Пак. На ее звуки всегда слетался целый рой крохотных эльфов-светлячков, которых Пак называл своими приспешничками. Мотылек сыграла несколько нот и снова спрятала дудочку. Внезапно налетела туча светлячков и ударила паутинку в грудь. Окружив эльфа, светлячки прижали его к стене. Сабрина слышала его тяжелое дыхание. Бабушка схватила фею за руку и встряхнула. — Что ты вытворяешь, мотылек? — крикнула старушка. — Вели им прекратить. Фея не слушалась и старалась вырваться. Паутинка тем временем отразил натиск маленькой мерцающей армии и бросился вверх по лестнице. Крохотные светлячки устремились за ним в погоню. Мотылек с криком полетела следом. «Надо ее остановить!» — распорядилась бабушка. «Дафна, стой!» — крикнула Сабрина. В суматохе она потеряла сестру из виду. Оказалось, что та радуется вместе с гномами победе, одержанной над Еху. Они успешно загнали недругов обратно в туннель. Сабрина силой потащила Дафну вверх по лестнице. За ними следом торопилась бабушка и остальная компания. «Отпусти меня!» — кричала Дафна, но Сабрина не обращала внимания на ее крик. Пришлось младшей сестре смириться и на прощание помахать рукой гномам, по-прежнему праздновавшим свою победу. «Прощайте, спасибо! Я передам от вас привет семерке!» «Напомни ему, что он должен мне $20!» — крикнул в ответ второй. Когда девочки выбрались на улицу, паутинки уже и след простыл. Осталась только фея-мотылек, гневно расхаживавшая взад-вперед. «Опять мы его потеряли!» «Не пойму, на кого ты кричишь?» — недовольно сказал ей Свинсон. «Именно из-за твоих сумасшедших выходок он и удрал!» «Ты обвиняешь меня?» — взвизгнула фея. «Как ты смеешь так со мной разговаривать?» «Девчонка!» — рявкнул Канис. «Ты слишком долго испытывала мое терпение. С меня довольно!» И он прыгнул, выставив когти, готовый разодрать несносную фею в клочья. «Волк!» — хрюкнул Свинсон, загораживая от него мотылька. «Остынь!» Канис уставился на Свинсона. «Я тебя вижу, негодник», — сказал Свинсон. «Не смей высовываться, иначе отделаю тебя посильнее, чем тогда три поросенка». У Каниса внутри что-то еще клокотало, однако он повиновался. Только что он был волком, а теперь снова больше всего походил на старичка. Свинсон отвернулся от него и обратился к остальным. «Нам надо перестроиться. Наша цель — поймать паутинку, а не убить!» Он посмотрел на мотылька. «Не хватает нам передраться между собой. Если кто-то не умеет считаться с остальными, пусть возвращается в гостиницу и сидит там. Честно говоря, ты мешаешь общему делу, мотылек, если мы хотим поймать подозреваемого. А он еще только подозреваемый, то надо действовать сообща». Бес не спускала со Свинсона влюбленного взгляда и крепко держала его за руку. Мотылек, в отличие от нее, смотрела на бывшего полицейского негодующе и сердито что-то бормотала. «Смотрите, на снегу остались его следы», — сказала Дафна, вырвавшаяся, наконец, из объятий старшей сестры. «Отлично, Дафна Грим, похвалил ее Свинсон. «Если мы пойдем по этим следам, они приведут нас к нему». Все закивали, даже мотылек, и двинулись по следу. Сабрина попыталась поговорить на ходу с Дафной. «Глупо было ввязываться в драку», — начала она. «Это ты глупая», — сказала Дафна. «Тебе могло попасть. Зачем так рисковать?» «Теперь, когда я сама собой распоряжаюсь, я буду рисковать еще больше», — ответила на это Дафна. Сабрина остановилась, а сестра бросилась догонять мистера Каниса, возглавлявшего шествие. Бабушка, поравнявшись с Сабриной, грустно ей улыбнулась. «Таков ее выбор, Либлинг! Что же мне теперь, дать ей погибнуть?» Бабушка покачала головой. «Пока я рядом, этого не произойдет». Следы привели их в парк Баттери. В теплую погоду здесь всегда толпились туристы, поджидавшие кораблики, отвозившие желающих к статуе свободы и на Эллис-Айленд. А сейчас здесь было почти безлюдно. Неподалеку причаливал паром, связывавший Манхэттен с районом Стейтен-Айленд. К этому парому и вели следы паутинки. Сабрина помогла бабушке подняться по трапу в зал ожидания. Компания вызвала интерес у служащих причала. Сабрина поняла, что все таращатся на мистера Каниса, который теперь был почти двухметрового роста. «Смотрите, смотрите, паутинка!» — крикнула фея-мотылек. Сабрина повернулась туда, куда показывала фея, и увидела только что отчаливающее от причала судно. Паутинка сидел на перилах борта и не спускал с преследователей глаз. Вид у него был мрачный и отчужденный. «Он мой!» — пискнула фея, расправляя крылышки. Бабушка схватила ее за руку и не позволила взлететь. «Подождем следующего парома!» Фея нехотя сложила крылья. «Пока мы доберемся до Стейтен-Айленда, паутинка успеет скрыться», — сказала Дафна. «У вас есть проблемы поважнее этой», — раздался сзади грубый голос. Сабрина обернулась и увидела, что к ним шагают шестеро мужчин. У них была бронзовая от загара кожа и сине-черные волосы. Черные глаза главаря горели такой свирепостью, какой Сабрине никогда еще не приходилось видеть. «Вам известно не хуже, чем мне», — снова заговорил главарь, «что в доке, где хозяйничает Синдбад-мореход, эльфам вход воспрещен».